моих ног лежал комендант форта. Он лежал на спине, в упор смотря на солнце своими невидящими глазами, и в сердце его был вонзен штык. Длинный французский штык с выгнутой рукоятью. Нет, на нем не было никакой другой раны. Он не был застрелен. Он лежал с французским штыком в сердце. Что вы скажете по этому поводу, мой друг? Самоубийство, отвечал Лоуренс. Так сперва подумал и я. Но потом увидел, что в одной руке комендант держал револьвер с одним выстреленным патроном, а в другой — смятое письмо. Вы представляете себе, чтобы кто-нибудь вогнал себе в сердце штык, а потом схватил бы одной рукой письмо, а другой — револьвер? И потом кто станет кончать с собой при помощи штыка, имея заряженный револьвер? Самоубийство? Простите, чепуха. Неудивительно, что я забыл все на свете. Представьте себе французский форт в сердце Сахары. Весь гарнизон стоит убитый у амбразур, туареги отбиты. И в мертвом форту, невзятым туарегами, лежит комендант этого форта с французским штыком в сердце. Но почем я знаю, что форт не взят? Что стало с моим трубачом? Из каждой щели за мной могут следить беспощадные глаза туарегов. Казармы и комнаты могут быть битком набиты ими. Нет, это абсурд. Ну, с какой стати они стали бы убивать коменданта французским штыком? Они разнесли бы его в клочки, отрубили бы голову каждому трупу. Я видел, что остается после их побед. Обугленные, разграбленные, развалины, усеянные клочьями того, что раньше называлось людьми. Этот убитый комендант был героем. Я почувствовал, что это он заставил своих солдат охранять форт даже после смерти. Когда они падали один за другим в течение этого долгого страшного дня, он ставил их, убитых и раненых, в амбразуры с винтовками, а потом поочередно стрелял из каждой амбразуры. Неудивительно, что туареги не посмели идти на приступ, видя в каждом отверстии бесстрашного человека, которого не могли убить. Это был герой с мрачным юмором и неукротимой храбростью, настоящий герой иностранного легиона. И когда я вспомнил, как предательски он был убит, моя кровь закипела. Я позволил себя преклонить перед ним колено и приколоть ему на грудь мой орден почетного легиона. Это был простой унтер-офицер легиона, но он стал одним из бессмертных героев Франции. Я отомщу за его убийство. Таковы были мои мысли, мой друг, когда я понял правду. Что вы скажете по этому поводу? Пора обедать, сказал Джордж Лоуренс и встал. «Кто же его убил?» Спросил на следующее утро де Божоле у лежащего на койке Лоуренса. «Опять пробормотал тот и уставился глазами в потолок. «Так на чем я остановился?» «О, не знаю, я своевременно уснул», — невозмутимо ответил Лоуренс. «Ах да, я приколол ему на грудь мой орден. Ну, это был такой же герой, как ваш генерал Гордон. И так же, как в Хартум, помощь пришла слишком поздно, но честь флага была спасена. Я встал, зарядил револьвер и пошел вниз. По пути мне пришла в голову одна мысль, и я, прежде чем спускаться, обошел всех мертвых защитников стены. У всех штыки были на месте. Я не думал, что кто-нибудь пошел и убил его штыком, а потом вернулся и умер в амбразуре. Он не смог бы умереть на ногах. Но все-таки я спускался по лестнице с поднятым револьвером. Я не знаю, чего я ждал. Но ведь здесь, в этой тишине, бесследно пропал мой трубач. Он вошел в казарму, вошел. Как вы думаете, что я там нашел? Не знаю, сказал Джордж Лоуренс. Ровно ничего и никого. Даже того, кто стрелял при моем приближении. Теперь я не сомневался в том, что туареги не входили в крепость. Казарма была в идеальном порядке. Личные мешки на полках, посуда в висячем шкафу, кровати застланы. Вероятно, тревога была дана сразу после обычного осмотра помещения. Все вещи были на местах. Запасы были не тронуты. Рис, кофе, бисквиты, вино. Во всем форту не было ни одной недостающей вещи. Кроме одной винтовки. Пробормотал Лоуренс. Совершенно верно, друг мой, совершенно верно. Где была та винтовка, штык, от которой остался в сердце коменданта? Кто-нибудь из мертвецов заколол коменданта, забросил свою винтовку за горизонт и вернулся на место? Вряд ли. Может быть, какой-нибудь туарег добыл при разгроме одного из наших разведочных отрядов в пустыне французский штык? И, будучи специалистом в метании ножа, бросил его через стену и попал в сердце коменданта. Маловероятно. Человек, вооруженный винтовкой, едва ли вылезет из-за прикрытия, чтобы швыряться штыками. К тому же штык в груди коменданта торчал рукоятью вниз. Не похоже, чтобы он прилетел из-за стены. Нет, эта гипотеза так же нелепа, как и предположение, что коменданта закололи мертвецы. Оставалось предположить, что коменданта заколол кто-нибудь из его солдат. Последний из оставшихся в живых. Заколол и со своей винтовкой бежал из форта. Почему? Почему он не остался ожидать нас? Все бы, конечно, подумали, что комендант был застрелен туарегами, как и прочие. Для этого ему достаточно было прострелить мертвому коменданту голову и поставить его труп в амбразуру. Если он был способен в такую минуту убить своего начальника, то почему бы ему не приписать победу себе и не увенчать свою месть наградой, заслуженной убитым? С какой стати ему было бежать и рисковать умереть в пустыне от жажды или от ножа туарега? Нелепо. что не лепится. Я чуть не причислил эту гипотезу к двум первым фантастическим гипотезам. Но тут я вспомнил револьвер в руке убитого коменданта. Один патрон в нем был выстрелен. Неужели человек, защищающий форт в таких невероятных условиях, станет забавляться стрельбой из револьвера по скрытой мишени на 300 ярдов? Особенно, когда у него под руками несколько десятков винтовок и несколько тысяч патронов. Конечно, нет. Этот патрон был выстрелен в кого-то, кто был в самом форту, а не вне его. Может быть, в того, кто его убил и потом бежал? Но почему он бежал? Почему он бежал? Ведь если бы он оставил труп коменданта в амбразуре, никому не пришло бы в голову обвинять его в убийстве. И вдруг мне пришла в голову новая теория. Кто-то убил коменданта до начала боя, а потом организовал эту фантастическую оборону и сам погиб на своем посту. Все это возможно, все это возможно. Но кто же поставил последний труп в амбразуру? Единственный труп, не стоявший в амбразуре, лежал поблизости от коменданта. Он лежал на спине и был аккуратно прибран. Его глаза были закрыты, руки сложены крестом на груди. Но где же был последний защитник форта? Тот, кто поставил и прибрал все трупы. Тот, кто стрелял при нашем приближении. Почему он стрелял, если хотел скрываться или бежать? Я почувствовал, что у меня кружится голова, и что если я сейчас же не начну действовать, то сойду с ума. Надо было подняться на крышу и удостовериться в двух вещах. Во-первых, надо было осмотреть все трупы. Может быть, кто-нибудь из них не был поставлен кем-то другим. Во-вторых, нет ли среди них кого-нибудь убитого в упор из револьвера? Это и был бы убийца, в свою очередь, застреленный комендантом и поставленный им в амбразуру. После того, как ему самому проткнули штыком сердце, добавил Лоуренс, я сам об этом вспомнил и прямо чуть не заплакал, ответил Божоле. Когда я начал подниматься по лестнице, я вдруг вспомнил про исчезновение моего трубача. Я быстро обошел все помещения и никого не увидел. Полная тишина. Это был самый страшный удар. Чемпич, из всех перенесенных мною в этот страшный день, это был наистрашнейший удар. «Трубач!» — закричал я. «Трубач!» Я выбежал на внутренний двор и продолжал кричать до хрипоты. Но ни звука в ответ. Тишина. Тогда меня охватил страх. Я бросился к воротам, повернул огромный ключ и распахнул их тяжелые половинки. Я увидел весь мой отряд и сержанта, отдавшего приказ об атаке. Только тогда я вспомнил, что назначенные мной 10 минут прошли. После ванны и завтрака оба друга лежали на узких, тряских койках, примиренные с шумным миром если только вообще можно было примириться с безвыходной духотой и неизбежной пылью раскаленного купе.